Только одно. Вчера вечером царь-батюшка был еще жив. Успокоил ее Виталик, а у самого в голове метались очень нехорошие мысли. Если Гордон подписывает такие грамотки, то дело плохо. Либо он сейчас действительно сидит пленный у Шемахан, либо пьян до изумления. Нет, ну тогда он грамотку подписать бы не смог. А в трезвом уме и трезвой памяти, да хрен бы его кто заставил такую бумагу подписать, он же шебутной. Хотя почерк и подделать могли. Не один я на этой Руси такой умный. Наверняка Шемаханов работа. Тихий свист со стороны двора заставил его встрепенуться. Царский сплетник подошел к окну. «Эй, Кэп, выйди, дело есть!» Кричали со стороны улицы. «Подождите меня здесь», — попросил Виталик царицу с Янкой. «Я быстро». Не дожидаясь согласия, он покинул гридницу и выскочил на улицу. Там ждал его один из бывших пиратов, тот самый, что стоял на охране его офиса накануне, пока он проводил совещание. «Извини, еще не всех по именам знаю. Тебя как зовут?» «Васька и мамка с папкой нарекли». «Что сказать хотел Василий?» «Ты нам дело банное вчера наладить велел». «Ну?» «Ну, мы наладили». «Так быстро?» «А чего тянуть-то? Девочек подогнали, работяг наняли, баньку истопили. На базаре слух пустили и все дела». «Это радует. Благодарю за службу. У тебя все?» «Ага. А чего с царем-то делать?» Виталик аж подпрыгнул от неожиданности. Потом опомнился, поозирался по сторонам, схватил новоиспеченного банщика за шиворот и поволок за собой на подворье Янки-вдовицы. В гридницу не повел, затащил в сарай. «Выкладывай, что там у тебя насчет царя?» «Так никакой он, в наших термах лежит». «Слава богу!» — облегченно выдохнул Виталик. «Как он вообще у вас оказался?» «Ну так ночью пришел. Часа за два перед рассветом». «Один?» «Нет, с казначеем». «Так, что дальше?» «Лучшие апартаменты занял, велел вина подать». «Можешь не продолжать». Нахрюкался до просящего визгу и ушел в нирвану. «Ну, типа того. Так что с ним делать-то?» «Дать ему выспаться, а как проснется, налить еще», — распорядился Виталик. «Это очень удачно, что он нашелся именно у нас. Его кто-нибудь, кроме вас, банщиков, видел?» «Нет». «Отлично. Дуй назад и не спускай с него глаз. И постарайтесь, чтобы он даже не помышлял покинуть термы хотя бы до обеда. Как проснется, налейте ему, беседу умную затейте. Понял?» «Понял». «Вот и хорошо». Виталик проводил банщика на улицу и поспешил вернуться в гридницу. «Кто там?» — тревожно спросила его Василиса. «Один из агентов, созданный мною по вашему приказу ЦРУ», — лаконично ответил царский сплетник. «Кстати, царица-матушка, я требую награды». «Какой?» — потребовала уточнения царица. «Либо Янка меня сейчас целует, либо с тебя медаль во всю попу. Возглавляемая мною служба уже нашла царя. Я даже команды своим орлам отдать не успел, они уже подсуетились». «Он жив?» — подалась вперед Василиса. «Жив. Виталик!» Расплылась Янка и выдала ему награду, звонко чмокнув в щечку. «Где он?» — требовательно спросила Василиса. «Не скажу». «Ты что, обалдел, сплетник?» — возмутилась царица. «Янка, да отцепись от него». «Что значит «не скажу»? Ему в полдень с шамаханами встречаться». «Вот поэтому и не скажу», — пробурчал царский сплетник, с сожалением проводив глазами выскользнувшую из его объятий девушку. Нечего ему там делать. Да и что он в таком состоянии сделать-то сможет? Пьяный, — помрачнела Василиса. Влом, — кивнул Виталик. Но об этом пока никто, кроме моих людей, не знает. А они у меня надежные, могила. Ладно, пусть будет влом, но сказать, где он находится, тебе, царский сплетник, все-таки придется. Стукнула кулачком по столу Василиса. Так ты ж его тогда заберешь и воспитывать начнешь. Всю операцию мне сорвешь. Какую операцию? Насторожилась Янка. Хочу пощупать за вымя Шамахан. И пьяненький Гордон в эту операцию не вписывается. Хорошо, согласилась царица. Я тебе верю, сплетник, и против твоей операции не возражаю. Даю слово, что не буду пока Гордона забирать и воспитывать. Но знать, где он сейчас находится, я просто обязана. Ну, если забирать не будешь, тогда скажу. Сдался Виталик. Недалеко твой Гордон. От палат царских, можно сказать, в двух шагах. В термах он. Тех самых, что по пьяни мне и послу немецкому подарил. Лежит, сопит сейчас в две дырочки. Тихий, смирный. Ну и пусть отсыпается. Облегченно выдохнула Василиса. Стоп, а он там не с девочками? Фрейлин массаж под моим контролем. Поспешил успокоить ее Виталий. Ну, царский сплетник, ежели он там что подхватит, погрозила ему кулачком царица. Хотя в таком состоянии ему не до массажа. А как проснется, мои люди постараются поддержать его в форме. Это в какой форме? Спросила Янка. Ну, в форме «ты меня уважаешь». Василиса невольно рассмеялась. В этой форме он ни на что не годен. Проверяла. Но царь нам все-таки для операции необходим, сказал Виталик, подходя к окну. Жучок, где ты там? Из конуры высунулся жучок. Чего тебе? Давай сюда, дело есть. Вот сам его и делай. Протяжно зевнул оборотень и скрылся опять в конуре. Жучок, быстро сюда! В оконном проеме, потеснив Виталика, показалась Янка. Этого приказа оборотень проигнорировать не мог. Ну, чего тут у вас стряслось? Жучок лениво протрусил в гридницу, сел на хвост и начал чесать за ухом задней ногой. «Дело, говорю, для тебя есть», — повторил царский сплетник. «Ты мое задание по поиску Никваса вчера с треском провалил. Вместо купца ковер со жратовой Шамахан сюда притаранил. Даю тебе последний шанс исправиться. Надо изобразить царя. Ну что, сможешь превратиться в Гордона, или тебе и это слабо?» «Да запросто». На слабо Виталик оборотня взял так круто, что тот в мгновение ока превратился в царя, забыв даже встать с хвоста. И некоторое время вся компания имела удовольствие лицезреть сидящего на полу Гордона, яростно чесавшегося за ухом, обутой в сапог ногой. «М-да-с, над манерами надо будет немножко поработать», — хмыкнул Виталик. Но для Шамахан, думаю, и так сойдет. «Ты что, хочешь его вместо царя Шамаханом подсунуть?» — сообразила Янка. «Ага», — кивнул Виталик. «Не пойдет», — замотала головой Василиса. «У них наверняка свои маги есть. А жучка сейчас магии за версту тянет, в раз расколют». «Не расколют?» — азартно сказала Янка. «Помнишь, мне как-то дедушка подарочек преподнес». «Точно!» — оживилась царица. «А ну, тащи его сюда!» Янка метнулась в свою спальню и скоро вернулась оттуда с золотым ошейником, инкрустированным самоцветными каменьями. «Нифига себе!» — выпучил глаза юноша. Слов нет, вещица знатная, но царь в ошейнике. Это не слишком экстравагантно будет? Нормально будет, пробурчала Янка, напяливая ошейник на жучка. И тот сразу превратился в золотую цепь. Вот теперь чисто, одобрительно кивнула Василиса. Что чисто? Потребовал объяснений царский сплетник. Магии от него больше не несет, пояснила Янка. Кощеев ошейник все перекрыл. Ну-ка, пройдись, приказал Виталик. Посмотрим, как ты держишься. Ты теперь царь, муж Василисы, должен идти важно, с достоинством. Муж Василисы, расплылся жучок. Хоть один сальный взгляд в мою сторону, строго сказала царица, не я тебе отрываю все лишнее. Понял. Физиономия Гордона вытянулась, и он послушно прогулялся по гриднице, старательно подражая походке царя. Неплохо, одобрительно кивнул Виталик. Только смотри у меня. Ушамахан, не накосячь. Морду делай надменную и не думай жрать в три глотки. Шамахан, и не обожрать? Расстроился жучок. Тогда нафига я вам там нужен? Янка, накорми его перед выходом в свет как следует, попросил Виталик. А то этот грызун нам все испортит, осрамит отечество. А мне что делать? Спросила Василиса. Во-первых, не шляться по городу в одиночку, строго сказал царский сплетник. Что-то мне говорит, что небезопасно стало в Великореченске. Причем небезопасно в первую очередь для особ царской крови. А во-вторых, готовься к светскому рауту с шамаханами. Пойдем, я тебя до палат царских провожу. Янка, мы с Василисой за вами ближе к полудню заедем.